6. Определяющий шаг now. Проверьте это. Давайте посмотрим, чего вы достигли. Вы выбрали новую модель эмоций или поведения, которую хотели иметь. Применили к ней метод рычага, чтобы ее изменить. Разрушили старую модель. Нашли новую альтернативу и создали для нее условия, пока она не стала постоянной. Осталось сделать последний шаг. Проверить ее, чтобы убедиться, что она будет действовать и в будущем. Одним из таких способов, согласно нейролингвистическому программированию, является способ пространственного воображения. Вы представляете какую-нибудь ситуацию, которая обычно вас расстраивала, и отмечаете, вызывает она еще это чувство или его заменила новая модель чувства – облегчение. Если обычно у вас появлялось желание закурить всякий раз, когда вы чувствовали переутомление, вообразите себя в этом состоянии и посмотрите, не появится ли у вас сильное желание почитать книгу или пробежаться трусцой, либо любая другая альтернатива, которую вы уже закрепили. Мысленно представив тот же стимул, который вы использовали, чтобы привести в действие свою прежнюю модель поведения или эмоции, и отмечая, что ваша новая вдохновляющая альтернатива стала уже автоматической, у вас появится уверенность, что эта новая модель будет действовать и в будущем. К тому же вы должны проверить экологию изменения, которые вы только что произвели. Под словом «экология» подразумевается изучение последствий. Какое воздействие окажут изменения, которые вы произвели в себе, на окружающих вас людей? Будут ли они способствовать развитию вашего бизнеса и личных отношений? Убедитесь, что эта новая модель будет соответствовать вашему укладу жизни, убеждениям и ценностям. Если ваша попытка при создании этой модели не удалась, необходимо вернуться к первому шагу. Вы действительно выяснили, чего хотите и почему хотите этого? Вспомните второй шаг. Большинство людей, попытки которых произвести изменения, не имели успеха, не смогли найти для этого достаточно сильного рычага. Возможно, вам необходимо взять на себя публичные обязательства для того, чтобы усилить действие рычага. Сделайте это перед людьми, которые не дадут вам сорваться с крючка. Если вы чувствуете, что рычаг обладает достаточной побудительной силой, проверьте шаг третий. Если вы знаете, чего хотите, и у вас достаточно сильный рычаг, то весьма возможно, что вы, подобно мухе, бьетесь о стекло. Вы проделываете все снова и снова, все с большей и большей интенсивностью, но не изменяете своего подхода к делу. Вы должны разрушить свою модель. Если вы чувствуете, что все эти шаги сделаны правильно, переходите к четвертому шагу. Если ваши усилия все еще не приводят к желаемому изменению, то это ясно указывает на то, что вы пропустили этот шаг. Найдите новую стимулирующую альтернативу, чтобы избавиться от страданий и обрести состояние удовольствия. Альтернативу, которая была бы столь же сильной и удобной, как и ваш прежний подход. Все это означает, что у вас теперь есть возможность проявить несколько больше творчества. Найдите живую модель, кого-нибудь, кто уже смог устранить эту привычку или негативные эмоции, которые вы хотите изменить. Если вы начали производить изменения, а потом уклонились с намеченного пути, ясно, что вы не закрепили свою модель достаточно сильной степенью удовольствия. Перейдите к пятому шагу – обусловленности. Используйте оба, переменный и постоянный, режима закрепления, чтобы убедиться, что ваша новая стимулирующая модель стала долгосрочной. Эти 6 шагов now можно использовать для чего угодно. Для решения проблем в личных отношениях или бизнесе, устранения привычки кричать на своих детей. Предположим, вы слишком беспокоитесь о тех вещах, которые вышли у вас из-под контроля. Как вы могли бы использовать эти 6 шагов для изменения такой дезорганизующей модели? Спросите себя, что бы я хотел делать вместо того, чтобы волноваться? Примените к себе метод рычага и определите, с чем именно связано беспокойство, которое разрушает вашу жизнь. Приведите его к болевому порогу. Оцените, чего оно будет стоить вам в будущем, с тем, чтобы вызвать в себе нежелание платить такую цену. Вообразите радость от того, что сбросили эту обезьяну со своих плеч и освободились от нее раз и навсегда. Разрушьте эту модель. Всякий раз, когда вы начинаете беспокоиться, прерывайте модель, яростно набрасываясь на нее. Тычьте пальцем в нос или восклицайте во весь голос: «О, какое прекрасное утро!» Создайте стимулирующую альтернативу. Что вы можете делать вместо того, чтобы беспокоиться? Возьмите свой дневник и набросайте приблизительный план будущих действий взамен этого. А может быть, вам лучше пробежаться трусцой и в процессе этого обдумать новые решения. Укрепите новую модель. Представьте ее как можно ярче и прорепетируйте с, возможно, большей эмоциональной интенсивностью. Повторяйте до тех пор, пока эта новая мысль, форма поведения или эмоциональная модель не станет автоматической. Укрепите ее с помощью первого шага. Представляйте себя преуспевающим снова и снова. Предварительный мысленный просмотр результатов может доставить вам желаемое удовольствие. Опять-таки, используйте повторение и эмоциональную интенсивность для создания условий новой модели до тех пор, пока она не станет автоматической. Проверьте ее и посмотрите, срабатывает ли она. Представьте ситуацию, которая обычно вас беспокоила, и убедитесь, что она вас больше не тревожит. Вы можете даже использовать эти 6 определяющих шагов NAO для заключения какого-нибудь контракта. Первый шаг – закладывание фундамента. Выясните, чего вы хотите и что мешает вам этого добиться. Чего хочет другая сторона? В чем состоит интерес обеих сторон? Как узнать, что вы заключаете выгодный контракт? Примените систему рычагов, заставив другую сторону связать страдания с несовершением сделки и удовольствие с ее совершением. Разрушьте модель любого убеждения или мысли, которая не дает сделке продвинуться вперед. Создайте альтернативу, которая ни одной сторон не приходила раньше в голову и удовлетворяла бы требованиям обеих сторон. Укрепите эту альтернативу путем постоянного усиления удовольствия и позитивного воздействия данной альтернативы. Посмотрите, будет ли сделка полезной для всех, то есть беспроигрышной ситуацией для обеих сторон. Если это так, переходите к успешному подписанию контракта. Те же принципы могут использоваться, чтобы заставить детей убрать свою комнату, наладить семейные отношения, поднять качественный уровень деятельности компании, получить больше удовольствия от работы и сделать свою страну более приятным местом для жизни. Между прочим, иногда наши дети пользуются теми же самыми 6 шагами, только в сокращенной форме. Вспомните, что я говорил. Если у вас есть достаточно сильный рычаг, и вы можете до известной степени разрушить чью-нибудь модель поведения, то вы сможете найти новую модель и для себя, и создать условия для ее закрепления. Один мой приятель испробовал практически все возможное, чтобы бросить курить. В итоге разрушил эту модель. Каким же образом? Однажды его 6-летняя дочь вошла в комнату, где он закуривал сигарету. Она знала, чего хочет, у нее был мощный рычаг, и она разрушила его пагубную привычку, бросившись к нему со словами: «Папочка, пожалуйста, перестань убивать себя». «Золотце мое», — ответил он, — «о чем ты говоришь? Что случилось?» Она повторила свою просьбу. Он сказал: «Дорогая, я не убиваю себя». Но она, утвердительно кивая головой, указывая на сигарету, продолжала рыдать. «Папочка, пожалуйста, перестань убивать себя. Я хочу, чтобы ты был там, когда я выйду замуж». Этот человек десятки раз пытался бросить курить, но ничего не помогало до этого момента. В тот день он выбросил за дверь пачку сигаретами и с тех пор никогда больше не притронулся к ним. Его дочь, обнимая его своими тонкими ручонками, смогла коснуться его самых глубоких чувств и мгновенно добилась всего, чего хотела. С тех пор он нашел множество альтернатив курению, которые доставляют ему не меньшее удовольствие. Если вы пройдете только первые 3 шага NAO, этого может оказаться достаточно, чтобы произвести громадное изменение. Как только вы решите, чего хотите, найдите рычаг и разрушьте данную модель поведения. Жизнь часто подбрасывает новые возможности взглянуть на вещи другими глазами. И если рычаг достаточно сильный, вам придется найти новую модель и создать для нее условия. Вы вполне можете положиться в этом на окружающий вас мир, который предоставляет массу возможностей сделать такую проверку. Теперь у вас для изменения есть NAO и ключ, чтобы воспользоваться этим. Но вы еще не знаете, для чего ее использовать. Вы знаете, чего действительно хотите, и теперь должны узнать...